Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы встречаемся в клубе. Сегодня у нас интересная тема. Ведущая Наталья. Ну и раз ты у нас ведущая, то давай тогда и задавай свои каверзные вопросы, делись своими впечатлениями, ну и так далее и тому подобное. То есть ты капитан на капитанском мостике, а я так где-нибудь с шваброй палубу драть буду рядышком. Договорились. Ну, для начала я хочу напомнить, что сегодня 30 августа, шестица, и мы встречаемся для того, чтобы обсудить прошедший семинар по энергозащите человека, который у нас был 23 августа, в Москве проходил. Появилось много вопросов у слушателей, когда они остались один на один сами с собой. И нужны советы по практической доработке этой энергобезопасности. И вот уже нам, да, пришли вопросы. Где-то на какие-то ты ответила, какие-то будем обсуждать сейчас. Про свои впечатления. Ну, это было очень интересно. Было много информации. Честно говоря, в какой-то момент мне уже казалось, что я перегружена, но выпустила пар и продолжила принимать знания и тренироваться. Это, особенно практика понравилась. Это было интересно, потому что все люди разные, разные реакции. Кто-то чувствует, кто-то не чувствует. Ты также то чувствуешь, что не чувствуешь. Но это да, это надо нарабатывать практику. Может быть, кто-то вживую сейчас хочет задать вопросы, помимо тех, которые у нас написаны были в клубе НСР в Телеграм. Ну, может быть, давай тогда начнем с тех, которые были заранее записаны, чтобы как-то не обижать тех, кто успел вперед паровоза что-то ставить, а потом уже по ходу присоединимся к тем, кто здесь присутствует и кто хочет задать вопросы, кто хочет еще поговорить. Тогда я начинаю с первого вопроса. Первый вопрос пришел от Николая. Всем здравия. Вопрос от меня. Если в семье больше никто не разделяет взглядов и мировоззренческой позиции, не верит в то, что можно самостоятельно оберегать себя и семью от энергетического воздействия, но верит в существование сглазов, порчи, вампиризма, то как обезопасить самому всех членов семьи? И главное, надо ли решать за всех этот вопрос? Здесь все очень просто. Здесь все очень-очень просто. Если вы находитесь в позиции хозяина пространства, то в этом случае вы обязаны нести за это пространство ответственность. И тогда все ваши действия ответственные будут в тему, в меру, и все будет хорошо. Если вы находитесь на второстепенных ролях, то тогда, ну, тогда как есть. Тогда вот подстраивайтесь. И тогда вам необходимо уточнять, хотят ли вообще люди защищаться, хотят ли люди вообще избавиться, помыться в баньку сходить. Вот. Вы же, получается, тащите в баню, вы, получается, ими управляете и руководите. Если у вас второстепенная или третьестепенная роль, то в этом случае вы должны подчиняться. Но вы имеете право свое пространство защищать. И бывает так, что смешанная роль, например, вы... глава семейства, но ваша семья живет в подчинении другой семьи. Ну, к примеру, ваша молодая семья живет в подчинении семьи родителей. И тогда вы в своей семье хозяин, либо хозяйка, вы обязаны свою семью защищать и свое пространство защищать, но в этом случае вы не имеете права на кого-то другого двигаться, наступать для того, чтобы разбить его пространство, уничтожить его пространство. Вот здесь вот очень такая зыбкая граница, такой чур должен у вас стоять, который будет разграничивать. Вот это вот чур мое, это чур не мое. И все. Но все равно имейте в виду, что если вы на территории родителей, так или иначе, их чур важнее, их чур сильнее. Так что не ломайте дров, а аккуратно действуйте. Ставьте защиту на тех, с кем вы взаимодействуете. На детей, на себя, на свою семью, на свою там... супругу. Но имейте в виду, что обязательно к вам будут пытаться залезать. Залезать родственники, кто постарше вас, на чьей территории находитесь. Поэтому в древности всегда было так. Семья создается и в новый дом уходит жить. Все. Очень просто. Благодарю. А как же жили, когда большими семьями, вот там несколько поколений в одном доме? Я вот, честно говоря, не совсем понимаю, что такое жить несколькими поколениями в одном доме. Если, например, это средняя часть России, центральная часть России, и в этой центральной части России достаточно так комфортные, ну, более-менее комфортные условия жизни, то в этом случае, естественно, все расходились по своим домам. Если это какая-нибудь там таежное выживание, где очень холодно, где очень трудно жить, то в этом случае вполне возможно варианты «в одном чуме живет несколько семей», они были пригодны, ну, чтобы экономить. Но это как бы выход из правил, исхождение из правил, это исключение из правил. А на самом деле-то, ну, простой вопрос. Вы хотите жить, чтобы ваши братья, сестры со своими женами, мужьями и ваши родители жили под одной крышей? Да, у каждого пускай будет своя комнатка, но при этом вот 3-4-5 молодых семей живут вместе с шестой уже сложившейся семьей. И вот вы на одной кухоньке третесь, там ходите, третесь своими передничками. Вам бы устроила такая жизнь? Вот вас бы устроила такая жизнь? И здесь идет разговор не про то, что много семей живет под одной крышей, а вот именно младший сын берет хозяйство в свои руки. А теперь представим, если мы говорим про нормальные условия жизни, что примерно раз в 2-3, ну максимум 4 года появлялся новый ребенок. И начинали появляться с момента, когда мужчине было 21 лето, а женщине где-нибудь лет 16-18 в этом диапазоне. Вот представляем, шестеро детей. Шесть, и, ну, берем через каждые 4 года, умножая 24, да, 6-4, 24. И начинаем складывать. Сколько тогда маме, которой около 20 лет было, когда она вышла замуж, ну, там, 16-18, берем так, округляем 20, прибавляем 24, уже под 50 лет. Да? Это вот когда вот родился. А теперь прибавляем то, чтобы он стал еще взрослым человеком. Еще 18 лет. Сколько уже будет маме? Понятно, к этому моменту. Да, к этому моменту он должен еще тогда уже взять себе супругу, и тогда ей будет еще плюс 3 года, потому что 21 лето мужчина берет себе в жены женщину. И получается, что это уже довольно-таки, ну, пожилые люди, пап с мамой будут. И тут тогда уже они добровольно складывают с себя обязанности и полномочия на ведение хозяйства младшим ребенком. Вот в чем заключается-то вся фишечка-то. Вот в чем вся прелесть. А представляешь, если старшему передать, им, например, было 18, когда они родили, ну, маме было 18, когда они родили, и в 36 лет он, там, в 30, к 40, он берет власть в свои руки. Они еще достаточно активны, они достаточно еще молодо выглядят, у них достаточно сил. И вот тут начинается вот, кто кого. Поэтому всегда младший ребенок оставался в семье для того, чтобы взять хозяйство отцовское, материнское, привести себе жену, достроить дом, что-то изменить, подлатать крышу, ну, новое, обновить хозяйство. Вот она где мудрость-то. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Но не пинаться попами на одной кухне всеми семьями. Но... Вот о чем разговор идет. Да, я неоднократно был замечен в черном магическом воздействии на коллег и знакомых. Целенаправленно или неосознанно, но явно причиняет вред. Сам знает это и даже похваляется. После встречи и у родных зачастую возникают неприятности, болезни, разлад в семье. Но полностью исключить контакты нет возможности. Как лучше поступать в таких ситуациях? Не навредит ли родственнику использование защиты? Являются ли такие люди тренажером для нашего развития? Да. И тренажером они являются, и кем, и чем они только не являются. Значит так, если человек осознанно это делает, он находится на стороне мрака, в этом случае вы имеете право поставить осознанную защиту. И вас не должно волновать, будет ему плохо, либо будет ему хорошо от этого. Потому что он осознанно на этот путь встал, и поэтому все коврижки его в полной мере. Поэтому вы имеете право защитить свое пространство. Когда вы идете на какую-то встречу, вы имеете право сделать магический обряд на защиту себя, своих близких, своей семьи, те, которые находятся с вами в контакте, в постоянном, за кого вы взяли ответственность. Вот, брать ответственность за других людей, которые там сослуживцы или кто-то еще, здесь под большим вопросом. Почему? Потому что вы не знаете карму в кавычках, тех самых сослуживцев, на кого он наезжает, и поэтому вполне возможно, что им так необходимо, чтобы был такой наезд на них. Вполне возможно. Если вы видите, что он переходит границы, и вы берете на себя полномочия судьи, то вот на случай, конечно, вы можете жахнуть защитой по тем людям, которые находятся под его атакой, то есть причинить добро, но осознанно. Вот. Если вы это знаете, если вы это понимаете, если нет, то тогда куда вы тянетесь? Зачем вы туда лезете? Может прилететь, и прилететь очень-очень серьезно. Так что имейте это в виду. Вот. Но защищать себя, как и в первом вопросе, в первом ответе, вы обязаны защищать свое пространство, вы обязаны. Вот. Только, опять же, вы не должны переходить границы. У вас должен быть конкретный чур установлен в вашем пространстве. Это мое, это моя семья, это мои близкие, это мои дети. Я за них взял ответственность. Точка. Вот и все. На семинаре была затронута тема выбора, по какому пути в магии идти, светлому или темному. Можно поподробнее раскрыть, какие действия приводят светлого на уровень темной магии? Как происходит скатывание на этот уровень? На что обратить внимание и не допускать в практике? Так, если человеку суждено быть на темной стороне, он там будет все равно. И поэтому это не скатывание, это его продвижение по жизни, это его путь. Давайте вот с этого начнем. Если человеку суждено быть на светлой стороне, это его путь, он все равно будет на свет идти. И, насколько я понимаю, здесь вопрос, а что происходит с человеком, который рожден двигаться по светлому пути и переходит в темное? Вот тут у него будут проблемы, и проблемы очень серьезные. Те, кто был на семинарах интересного дядьки Алексея Орлова, такой бородатый, знаете, веселенький есть, семинарчики проводят всякие интересные. Вот, там он рассказывал про родовую нить «Жить без страха» и второй семинар «Управление судьбой», продолжение родовой нити «Жить без страха». Там конкретно рассказывается, что происходит с людьми, которые двигаются не по своему пути, которые в стороночку отваливаются, и что с ними делают чумазые. Значит, в любом случае чумазый, рогатый, хвостатый, с пятачками, которые чумазенькие, они должны помогать человеку исполнять его предназначение. И если он уходит со своего пути, то в этом случае тогда они начинают его копытить очень серьезно, вплоть до уничтожения, вплоть до осенизации. Вот, поэтому, если человек идет по своему пути, неважно, черному или белому, они все равно ему будут помогать. Если он сбивает своего пути, то в этом случае он получает под ребра сразу контакт очень серьезный. Неважно, вилами, копытами, рогами, зубами, ну, пытаются вернуть его на место. Сначала мягенько, потом сильнее, потом еще сильнее, потом дубасят, мама, не горюй. Вот, поэтому первые признаки того, что человек находится не на своем пути, делает не свое дело, не в свое время, не по своему предназначению, это то, что ему прилетает по полной программе, то, что не должно быть в его жизни. То есть жизнь превращается из тренажера в камеру пыток, причем изощренную, где у него и по морали очень плохо, ну, с точки зрения там, ментальности, мыслей очень плохо, где у него начинаются какие-то недуги, потом серьезные хронические болезни, ну а потом светлый путь в глубину могилы. Вот и все. Скатывание на этот уровень. На что обратить внимание, не допускать в практике. То есть, если себя на чем-то подлавливаешь, как вот остановиться? Так опять же, смотрите веселенький семинар Алексея Орлова. Там все рассказывается через осознание, понимание, кто я, зачем я, для чего я, какие у меня качества, это мой инструментарий. Ну, у плотника свой инструментарий, у кузнеца свой инструментарий, у швеи свой инструментарий. Я думаю, что нормальный человек поймет, где плотник, где кузнец, где швея. То же самое и здесь. Если вы видите, какой у вас инструментарий, что вам дано по жизни, вы, наверное, чужое место не станете занимать. То же самое и здесь. Если вы занимаетесь какой-то там чернухой, а у вас свет... Ну, и я с чего начал, так я объяснил на семинаре, как и в предыдущих семинарах по черной и белой магии, чем их разница, да, сразу объяснил, так и здесь я объяснил, в чем разница. Если вы понимаете, что это не ваше, так чего туда лезете? Я, конечно, все вот, врубаюсь во все, что людям нашим накидали в голову кучу занос о том, что возьми от жизни все. То есть нас приучали, сходи к какой-то бабке, чтобы она что-то наговорила. Выучи какой-нибудь заговор, наговор для того, чтобы он или она за тобой бегали как хвостики. Сделай так, чтобы сосед заболел и чтобы ты занял его территорию. Ну и так далее. Так нас учили. Реально нас этому учили. Последнюю 1000 лет нас этому только и учили на самом деле. Обратите внимание. Если идет война между братьями, на не просто так кулачный бой на праздник какой-нибудь, а уже война на уничтожение, на самоуничтожение, и мы каждый день смотрим сводки, сколько там погибло кого-то, сколько там тысяч погибло за один день, и кричим, да, давай, давай, с одной стороны, и давай, давай, с другой стороны, это говорит о том, что вот эта вот тысячелетняя практика внушения самоубийства реально сработала. Вот это нам все вложили. И поэтому таким же образом нам вложили то, что нету больше радости, чем сделать людям гадости. Поэтому сделай гадость другому, и ты проживешь хорошо. Без лоха и жизнь плоха, ну и так далее. Не обманешь, не проживешь, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот это все налагается на людей. И даже человек, который должен идти по свету, очень часто пользуется темными вот этими приблудами всеми, магическими, темными приблудами. И превращается в чернушника. Но это не его путь. И чертенята здесь включаются. Да, они исполняют задачи, которые он ставит, но при этом они требуют тройную, десятерную плату за то, что он сотворяет. А есть вообще дурачки, которые к магии вообще никакого отношения не имеют. У них нету ничего для магии. Это как слепой, который хочет увидеть звезды. Вот они такие же рождаются, у них магических возможностей никаких нет. Но при помощи каких-то элементарных заговоров они создают карму для себя самих. Не особо действует, потому что ну, нет у них такой возможности. Даже через элементарные заговоры что-то сделать. Но они усиленно создают себе карму, и там прилетает. Поэтому первый признак того, что вы идете не по своему пути, это когда к вам начинают прилетать болезни, когда у вас исчезают средства какие-то, предметы какие-то, которые вам очень нужны, нет под рукой чего-то. Вот это самое-самое простое. Не на своем месте, не туда идете. А потом хроника. Вот и все. Второй вопрос. Получается как продолжение. Зная, что все дается для осознания, все справедливо и необходимо, в том числе и болезни, как понять, в каких случаях можно и нужно помочь, а в каких нет? Можно ли просто исцелять? В каких случаях это не приведет к ненужному вмешательству? Для чего людям даются силы к целительству, если болезнь для чего-то нужна? Целительство – это такое интересное явление, которое в первую очередь не излечает, не устраняет болезнь. Целительство в первую очередь – это наставничество, духовное наставничество, которая позволяет человеку вернуться в цельное состояние, быть цельным, где все уровни человеческого, от животного начала до божественного, становятся по своим местам, и появляется приоритет главенствования какого-то, и под него выстраивается все остальное. Плюс ко всему осознание этого всего. Это тоже задача целителя, чтобы человек осознал, где какие приоритеты, понял, чем ему заниматься, чем не заниматься. Целитель – это очень серьезно. Это же не просто травник. Это не просто знахарь, который хару знает. Это не костоправ. Целитель намного серьезнее. И тем более не лекарь. Вот, поэтому задача целителя – это не исцелять болезни в первую очередь, а создавать условия, где болезни нет. Да, естественно, если совсем-совсем уж там прижало, нажать на какую-то кнопочку надо, чтобы боль ушла, и после этого сказал, вот хочешь в таком состоянии жить, где боли нет? Хочу. Тогда обрати внимание вот на это, на это, на это и на это. Если ты сделаешь вот так, вот так, вот так, то будет вот это. Вот это целитель. А тот, который просто убирает болезни, это костоправ, это знахарь, это лекарь, в конце концов, который лекарствами пользуется. Это самый-самый базовый, самый нижний уровень лекаря. Вообще там это на Руси практически этим не занимались, поэтому это иностранное слово «лекарь». Вот. Потом выше это уже там, другие, и самый высокий – это целитель. Поэтому задача целителя – посмотреть, готов человек к тому, чтобы осознать проблему, готов выйти из этой проблемы. Если да, тогда надо помогать, тогда наставничество. Если нет, ну, дружище, давай еще поболей, посмотри по сторонам, позавидуй другим, что они здоровые, и захоти стать таким. Вот такой ответ будет. А, дополнение можно? Да, конечно, дополняй. Угу. Смотрите, если человек первый раз приходит, и с ним целитель разговаривает, объясняя, что вот возможности и то, что будет результат, и дальнейшие его действия, то есть объясняя ему, что он должен подумать над тем, как он что делает, что не так. Вот. И если даже он поговорил, боли то снять, убрать, помочь, сказать, что если вот ты дальше будешь так продолжать, я вот тебя сейчас, даже так не говорить, а просто... задумайся над тем, что ты сейчас делаешь, и больше, может быть, этого не делать. И если он опять придет, тогда уже его просто не брать. То есть, когда ты предупреждаешь и первый раз, потому что, мало ли человек, может быть, после того, как исцелился, он поймет что-то и не будет дальше какие-то мысли, действия производить. Вот это вот тоже главное. Идем дальше. И идем дальше. То есть понимаю, что целитель, он не избавляет человека от болезни, а помогает ему понять, что было не так, и тогда болезнь уходит. Целитель может от болезни избавить, но только он это делает для того, чтобы человек стал цельным. Целитель – это не священник в церкви, который отпускает грехи, за то, что человек покаялся, за то, что человек побыл на какой-то службе, за то, что человек в храм что-то принес, поставил вот такую свечку через пожертвование в храм. Да? То есть свечку покупаешь же, это пожертвование. Поэтому чем больше свеча, значит больше пожертвования, больше поддержка. Ну и так далее. Вот этим занимаются, как правило, в церквях такими делами. Приди, покайся, мы тебе грехи отпустим, и опять иди, опять греши. Конечно, постарайся не грешить, но если согрешишь, опять иди к нам, а вообще ходи каждый раз. Так вот, задача целителя – сделать так, чтобы человек не ходил к целителю, не привязывать его к себе, а помочь ему осознать те проблемы, которые его привели к какой-то серьезной болезни, и более их не совершать. Это примерно по принципу Форда, который создал конвейер, как помните, один из первых, кто конвейер создал в полную силу, хотя конвейерная система была для него известна. Вот, там у него была бригада наладчиков, которые получали деньги за то, что они сидят в рабочее время и там играют в карты, играют в домино, анекдоты травят, чай пьют и так далее. Им за это шли деньги. Как только случалась какая-то авария, как только конвейер встал, как только какая-то неприятность, нажимали красную кнопку, все, зарплата у них останавливалась. Они быстро выскакивали из этой комнаты для того, чтобы быстро исправить ситуацию, чтобы конвейер опять запустить. И вот с этого момента, как конвейер запускался, они возвращались в комнату, им опять начинала капать зарплата. Вот целитель работает по этому же принципу. Задача целителя, чтобы все человеки были цельны. А задача религии, чтобы как можно чаще обращались в эту религию. Современная религия и современные докторишки – это примерно одно и то же. Докторишкам выгодно, чтобы у людей что-то болело, потому что они такие айболиты, которым постоянно приходят лечиться и там то-то, и волчица, и жучок, и паучок, и так далее. Вот современная религия. Ну и вообще религия, и современная медицина, и вообще медицина строится на этом, чтобы было как можно больше больных, для того, чтобы как можно больше денег получать. И кто больше заплатит, тот в приоритете. А целитель – это тот, который не допускает болезней, Они занимаются профилактикой, они ставят на путь истины. Поэтому в первичной их задача – наставничество. Ну, естественно, травники – это те, которые помогают поддерживать здоровье, рассказывая и показывая, как правильно собирать травы, какое время применять, куда накладывать и так далее. Тоже, как в первую очередь, профилактика. Ну, костоправ в том случае, если что-то случилось, человек там неправильно повернулся, что-то поднял не то. Тоже это те, которые нужны. Но это не целители. Хотя есть и целители, которые знают и травы, и которые знают костоправство и так далее. Благодарю, Алексей. Двигаемся дальше. Ирина спрашивает. Приборы, очищающие подключки и улучшающие поле человека. Какое мнение у Алексея Орлова на такие способы воздействия на силовые поля человека? Благодарю. Я не знаю таких приборов, которые могут убрать эти все подключки. Об этом говорят, но я ни одного прибора такого ни в своих руках не держал. Все приборы, которые мне присылали, не делают это. Да, там заявлено, что они могут поправить то, сё, пятое, десятое, убрать подключки. Но когда я их начинал испытывать, показание было такое. Ничего они не убирают. В лучшем случае они гармонизуют течение энергии. В лучшем случае. Как только убираешь этот прибор, энергии сразу же перестают двигаться, как они двигались раньше. И если это была подключка, она опять, как крот, проковыривает новую дырочку. И опять уберет управление. Хотя, почему опять берет? Она как держала управление, так и держит управление. Для подключки, которая находится вне действия этих приборов, эти приборы хихи и ха-ха. Это то же самое, как какого-нибудь Кощея пугать чесноком. Вот, повесьте на себя бусы из чеснока и попытайтесь Кощея напугать. Ой, он испугается, ой, боюсь. Или какого там упыря, или вампира. Ну, попробуйте испугать чесноком. Да бредни, он похихикает над вами, подыграет вам, все равно потом съест. Он позабавится. Ну, нравятся ему такие забавы. Вот то же самое. Прибор включаешь здесь, оно работает на физическое твое поле. А этот где находится? Это находится за пределами физического поля. Поэтому, ну как этим прибором ты остановишь сущность какую-то? Да не остановишь эту сущность. Эта подключка как была, так и есть. Сама подключка, это на втором семинаре будем об этом разговаривать, может находиться вообще в других мирах. Вообще в других мирах, которые никак не доступны для человека здесь. И человек для него как батарейка. Вы представляете уровень работы таких сущностей некоторых? Он находится в другом мире, порядка выше, чем у вас. Вы до него, для его вашей энергии вообще никак не катит. У него пространство 16-мерное, например, или 32-мерное, 64, 128 и так далее. Он там находится, а вы в трехмерочке своей сидите. Мало того, что у него пространство больше, так еще и времен у него больше. Он может с любой стороны одновременно заходить, вообще с любой стороны. И эти поля ваши трехмерные, и, ну, для него это хихи и ха-ха. Детский лепит штаны на лямках, да еще и штаны не первой свежести. Вот и все. Так что имейте это в виду. Приборы – хорошая штука для того, чтобы восстановить какие-то там, ну, пробои. Не пробои, вернее, нет, где-то какой-то там затык физический. Да, но сначала-то, ну или как, или не сначала, или параллельно нужно заниматься очистками сознания. 4 уровня всегда у человека. Всегда 4 уровня. А прибор действует на нижний только уровень. В лучшем случае чуть-чуть до второго достает. А что такое нижний уровень? Нижний уровень – это следствие. Это следствие того, что происходит на высших уровнях. Вот имейте это в виду. Оксана спрашивает, нужно ли спрашивать согласие у близких, с кем живешь? Например, на очистку сканером или скрипком. Отслеживают закономерности, негатив со стороны, направленный на мужа, затем влияет и на наши отношения. Могу ли я вмешиваться? Возвращаю к первому вопросу и ответу. Если вы берете ответственность за своих близких, вы имеете право вмешиваться. Однако, ваша задача не просто в баню затащить человека. Иди сюда, свинья немытая, и там его веником хреначить, скребком или так далее. А ваша задача помочь ему разобраться, из-за чего эта проблема произошла. Выйти в формат целительства, а потом только править кости, править энергии и все остальное. Да, вы будете нести ответственность, и когда-то, если совсем там уже безрассудное какое-то проявление, вы будете вынуждены применить без его согласия что-то. И в жизни такое, наверное, у человека бывает. В моей же жизни было много раз, когда человек терял сознание, машина сбивала человека, либо какие-то проблемы с ним происходили, и он не понимал, где он находится. И тогда, чтобы человеку не дать умереть, я без его спроса просто тормозил движение энергии в разбитом там месте, ну, раздроблено костью, например, на бедре. И там, ну, не открытый перелом, но видно, что нога сломана, просто кость сломана внутри. Еще не торчит, но уже сломана реально. Там не трещина какая-то, а смещение произошло. И естественно, что сейчас будет очень больно человеку. Очень больно. Я просто подходил, там женщина лежит, я подходил, садился прямо на асфальт, вот, на голову клал руку и клал руку туда, и своим полем накрывал, и ждал, пока скорая не приедет. И женщина лежала, спокойно разговаривала, все слышала, все понимала, и рассказывала, где она оказалась, почему она здесь, что ее сбила машина и так далее. Но главное, чтобы она не дергалась, ничего. Как только скорая приехала, они взяли в руки, все, у нее сразу же это мое поле перестало действовать. Это не был какой-то шок, вернее, противошок какой-то. Нет, это вот было мое воздействие. И сразу же все, сразу же крики, вопли и так далее. Ну, мало того, что они двигать, естественно, ее стали. Само понятно, что там боль. Так еще и поле было убрано мое. Вот. И таких случаев было несколько в моей жизни, когда приходилось воздействовать без спроса. Но это экстренные случаи помощи человеку. И от этого никуда не денешься. Так вот, если ваш супруг попал в трудную ситуацию, его уже просто вышибает, выбивает, и он может совершить какое-то преступление, либо что-то плохое сделать, вы обязаны это применить свои знания для того, чтобы его успокоить, для того, чтобы убрать этот импульс. Каким образом вы будете это убирать? По принципу сливания этой энергии черной, там, отправления куда-то, как там, какую-то ляру-пиявку, дать ей возможность напиться этой энергии, чтобы его обесточить на какое-то время. Либо вы что-то блокируете, что-то еще сделаете. Это уже ваши умения, ваши навыки. Будете к чему-то или к кому-то прибегать, либо сами сделаете. По поводу упражнений, таких как скребок там, и так далее, которые мы проходили на... изучали, пробовали на наших занятиях. Напоминаю, что наши семинары практические. Это не просто ля-ля-ля, бла-бла-бла, ни о чем. Поговорили, разошлись. Про все хорошее, против всего плохого. Так вот, и вы можете это применить, но вы должны конкретно понимать, где, чего, зачем, почему и что из этого будет. Все должно быть к месту. Садитесь за стол, вот вам столовый набор. Идете в туалет, вот вам рулон бумаги. Или там бутылочка с водой. Или там еще что-то. И не перепутайте, да, вот то, что называется. Вот, то же самое и здесь. Все должно быть к месту. Не надо ничего путать, не надо никуда пытаться лезть. Надо в первую очередь занимать позицию целителя. Не просто какого-то учителя, я тебя учу, так нельзя. Вася, что ты делаешь? Нет. А задать вопросы ему. Какая цель, для чего, почему, что произошло. Стать в позиции... не вопрошающего какого-то учителя, ну что ты тут накосячил, а встать в позицию человека, который интересуется жизнью, который хочет узнать, что произошло, как произошло. Вот когда вы в такой позиции будете, человек раскроется, он изольет вам душу. И вот через это, через изливание души он и раскроется в полной мере. Где он раскроется, там вы и поможете. Все очень просто. Но не лезьте просто так, я сейчас крутая, я сейчас тебя спасу, сиди ровно попой на стуле. Ну, не тот вариант. Согласна. Это чаще всего вообще не вариант. Благодарю. Следующий вопрос. Тут идет описание ситуации. Давай я прочту основу, а если возникнут вопросы, тогда прочту подробнее, ладно? Давай. Доброго дня. Что можно сделать, или если есть 99,9% вероятность наведения негатива? Под забором находим кости. После одного ухода одного из членов семьи в огороде нашли маленькую могилку с его фото. И точно известно, что раньше там жила бабка, которая занималась всякими разными нехорошими делами. Теперь ее дочки занимаются. После выхода выходного, когда был семинар, маме еще хуже стало, чем до этого было. Учитывая отсутствие опыта, знаний, очень стрёмно лезть против бывалых и матерых, но и оставлять все как есть кажется опасным. Сейчас пишу сообщение, а затылком чувствую какие-то движения. О, какие соседи попались. Классные соседи. Побольше бы таких добрых людей. Поумнее бы, может быть, стали. Ну, мы все вместе. Ну, во-первых, об этом у нас был разговор месяц, наверное, или полтора назад, здесь же, в клубе, когда мы, а может, два уже месяца, когда мы говорили про то, как защищаться вот в таких случаях. Изучите эту программу, там много дано конкретных ответов. Находите какие-то поклады, иголки, где-то что-то просыпано и так далее и тому подобное. Как с этим быть, что с этим делать? Там вот конкретно все было разобрано. На семинаре мы касались некоторых моментов, но не так глубоко. Там немножко на семинаре другая задача была. Вот. В теории было дано больше в той передаче. Вот посмотрите ту передачу, в ней прям вот теория была разобрана от и до. Что делать, если нашли, что, куда отнести, как поступить, как брать, как не брать, как защититься, чем посыпать, ну и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас я не хочу тратить на это много времени, потому что этому была посвящена целая передача «Встречи в клубе», где об этом очень подробно было рассказано. Снова Николай. Есть ли проблемы с телом физического плана? Боль в суставах, пояснице, коленях после тяжелой работы. Помогут ли практики, показанные на семинаре? Или же надо обращаться к специалистам, врачам или целителям с большим опытом? Благодарю. Здесь подходит вариант целительства. Целительство, еще раз, работает на всех четырех уровнях бытия. В первую очередь понять, подходит эта работа или не подходит. Раз. Второе, понять, что я от этой работы хочу, что я там делаю, это два. И третье, понять, почему произошли эти разрушения и является ли это разрушением. Может быть, это процессы восстановления, наоборот, идут. Вчера у нас был эфир, где мы рассказывали про новую германскую медицину. Там как раз в конце эфира, когда я взаимодействовал с ведущим, с нашим гостем, я задал вопросы. А вот бывает там спина болеть начинает или что-то. Ответ был очень однозначный, простой. В принципе, я его и ожидал, и он такой получился интересный. Что иногда болезненное ощущение – это восстановление. Когда вы что-то там разрушали, мыслью в первую очередь, мысль направлена на животное начало разрушило свой мир, то потом происходит восстановление. Так вот, поэтому необходимо сначала понять, это работа моя, не моя. То есть я как существо, живущее на четырех уровнях бытия, куда свое нижнее животное начало засовываю? Подходит это животному началу, либо нет? Второе, эта работа соответствует моему уже сердечному уровню. А соответствует ли она уровню моих пониманий? А соответствует ли она моему предназначению? Вот четыре уровня. Если да, то тогда все нормально. Тогда смотрите, что вы не так делаете на самой работе. А если хотя бы один из уровней не соответствует, ну ищите что-то другое. Не подходит, значит, вам это. И это будет вас разрушать. Когда человек молодой, запаса очень много, когда батарейка переполнена энергией, то тогда это особо не замечается. А когда уже человеку за 30, за 40, то в этом случае тогда там уже каждая энергетическая маленькая частица на вес золота. И разбрасываться нет смысла. Тем более, что к этому времени уже должен включиться такой параметр, как мудрость. Мудрость, которая позволит обходить серьезные проблемы и искать способы решения. Поэтому здесь вот нужно на всех четырех уровнях подойти. И естественно, что как целитель, если базовый уровень животное начало как-то себя чувствует не очень хорошо, то в этом случае здесь необходимо, помимо осмысления, о чем я сказал, естественно, помочь ему Может быть, какие-то мази, может быть, обратиться к врачу, может быть, поговорить с каким-то человеком. Но помни, что это только базовый уровень, это следствие. Не туда сунулся, не то сделал, не о том подумал и так далее и тому подобное. Это следствие. Поэтому на всех четырех уровнях надо здесь осмыслять. Но если базовый болит, то в этом случае тогда осмысление, конечно, поможет выйти из этой ситуации, чтобы больше не было болезни, но при этом нельзя же бросать разваливающееся тело. Надо помочь ему восстановиться. Поэтому да, и к врачам порой тоже надо обратиться, сходить, если вы понимаете, что ай-яй-яй, все, дальше так нельзя. Смотрите, об этом, конечно, энергетическом уровне нужно думать, но еще не надо забывать о физическом состоянии, именно вот физическом телесном состоянии, о питании, о как он вообще движение, подвижный образ жизни, неподвижный. Потому что если он где-то, конечно, двигался, а двигался в каком направлении? Там поднимать тяжесть или куда-то переносить, или постоянно, ну, то есть сгиб куда был. То есть происходит напряжение в определенных частях тела. То есть нужно обязательно тогда эти места расслабить, нужно каким-то образом уже двигаться в другом направлении. То есть если ты сгибаешься все время в позвоночник вперед, вперед, вперед, вперед, конечно, будет огромная нагрузка и будет напряжение у тебя в тех местах, которые подвержены этим нагрузкам. И поэтому нужно обязательно делать какой-то комплекс упражнений, который бы их расслаблял. Если вы неправильно питались, опять же, отложения вот эти все кальциевые и все остальное, или какой-то недостаток, то есть нужно обязательно, например, каким-то образом анализы сдать уже, посмотреть, что это такое, изменить свое питание, то есть отношение к питанию. Вот, например, замечено многими, что если человек после определенного возраста много ест, употребляет в рационе молочные продукты, то в конце концов это сейчас вот оно не будет складываться, если он молодой человек. А потом впоследствии начинают болеть и пальцы, и ноги, и, ну, в общем, все, и колени, и даже позвоночник, конечно, меньше сказывается, но вот это вот то, что руки, ноги, это вот точно начинают закольцовываться, и возникают всякие артрозы и все остальное. То есть вот это тоже нужно иметь в виду. Это вот на первый взгляд нужно, а потом смотреть энергетику. Ну, конечно, восстановиться можно. Можно смыть с себя все там вот энергетически. Это восстанавливает, но это восстанавливает не на постоянно. Вот сейчас раз, завтра это подействовало, и все. Это вот все равно тело, нужно обязательно следить за телом, чтобы оно тоже было в состоянии делать то, что ему предназначено как физике, как телу. Все, спасибо. Благодарю, Вера. Действительно, питание – это важно. Так, следующий вопрос. Возвращаемся снова к инструментам. Людмила спрашивает. Владимир Артамонов предлагает различные приспособления. Тор с карандашами, плетка медная и так далее для очищения пространства и человека. Вопрос. На каких уровнях происходит такое воздействие? И происходит ли вообще, если человек воспринимает скептически такого рода изобретения? Благодарю. Как-то один товарищ на одном из каналов встречался с целителем. Этот товарищ совершенно ни во что не верующий, не верящий. Ему совершенно, абсолютно все равно, кто что рассказывает. И он целитель сказал такой вопрос. Вы меня можете сейчас просканировать? Говорит, да, могу. Ну, сканируйте. Целитель начал сканировать и говорит, я не могу, потому что вы закрылись. Он говорит, ну какой же вы-то целитель? Как вы можете меня не просканировать, если вы целитель? Вот я к рентгену подхожу, да, и рентген меня просматривает. Как бы я там не защищался? Вот, целитель тогда руками развел, ну, не смог ничего ответить. Если бы я был на его месте, я бы сказал, смотрите, если вы подойдете к рентгеновскому вот этому вот аппарату и оденете на себя защитный скафандр физический, рентген-то работает на тех частотах, которые нам понятны, которые можно измерить приборами. Если вы на себя оденете какую-то мантию, в которой, например, есть свинец, то особо ничего вам рентген не покажет. Вы измеряете рентген, и вы излучение рентгена, силу излучения рентгена, эти волны, они измеримы. Какая активность, какая сила, ну и так далее. Да, все это понятно. И вы одеваете на себя то, что противодействует этим вот силам. Но когда мы говорим про другой вариант взаимодействия энергетический, который ни один прибор померить не может, нет таких приборов на сегодняшний момент, ну, я не знаю всех случаев о них, то в этом случае тогда мы говорим про защиту другого уровня. Понятно, о чем я сказал? Да. Вот. Получается, что если ты ментально ставишь защиту и оборону какую-то на тех частотах, которые намного выше, чем рентгеновское излучение, чем радиоволны, чем световые волны, ну и так далее и тому подобное, то в этом случае тогда тот, кто пытается тебя просканировать этими же волнами, своими вот этими энергетическими посылами, натыкается на защиту. Поэтому если здесь у человека есть отторжение того, что это существует, по сути дела, это и есть одна из форм защиты, которая ставит так: стоп, не хочу. Но на каждую хитрую пробку найдется хитрый штопор. И бутылка сделает так: пык. Если человек более опытный, если он понимает, с какой стороны зайти. Вот как раз на следующем семинаре мы будем рассматривать те уровни, о которых большинство даже целителей, чернушников не имеют представления, но через которые действуют те, кто помощнее простого человека. Вот почему в объявлении, завтра оно появится на наших чатах там и так далее, вот почему я сказал, что туда будем приглашать только тех людей, которые были на первой нашей встрече, потому что неподготовленным людям там делать нечего, совсем нечего. Они будут сидеть в полном непонимании, что происходит. А те, кто был, хоть как-то вник в эту, понял хоть что-то, те смогут идти дальше. И вот тут мы будем рассматривать те варианты взаимодействия, которые выше уровня понимания многих чернушников, живущих здесь на Земле, многих целителей, живущих здесь на Земле. Естественно, что мы должны учитывать, не все смогут этим пользоваться, потому что у кого-то нет таких возможностей. Как я уже говорил, у слепого нет глаз, звезды ты ему не покажешь. Но, во всяком случае, иметь представление о том, что это происходит, и ставить хоть какой-то вариант защиты, хоть что-то делать, это да. Потому что если ты не можешь остановить солнечное, например, там солнечный свет, солнечный жар, не можешь ты поставить такую защиту против солнца, ты хотя бы можешь себе сделать землянку, домик, шалашик, щит какой-то поставить из дерева, там что-то еще, который ослабит излучение, идущее на тебя. Можешь сделать? Можешь. Солнце само ты не уберешь. Поэтому на всех уровнях есть какие-то способы защиты, даже если ты не владеешь магией уровня солнца. Но защититься от солнечного излучения ты можешь. Вот об этом будет идти в первую очередь речь. Чтобы понять, какие есть еще уровни, попытаться у тех, кого есть возможность, их ощутить, но даже если нет этих качеств ощущения, этих датчиков, если нет, то хотя бы попытаться через осознание что-то делать. Но это уже более высокий уровень. Еще раз, 99,99999% не то что людей простых, а целители этого не знают. Большинство людей, всяких чернушников, не знаю, большинство людей, занимающихся так называемой магией, бытовой магией, занимаются на уровне, в лучшем случае, заговора создания образа. В лучшем случае. А это для них не то чтобы недоступно, просто они об этом даже не задумываются. Вот такой вот уровень мы попытаемся поднять на следующем нашем семинаре. Продолжение семинара, который был до этого. Защита от энергетического магического воздействия. Да я такой, я вообще интриган по жизни. Сам себе удивляюсь. Откуда такая хитрость берется? Заманю дурачков. Как мне сказал один, не мне сказал, а на одном собрании было несколько человек, которые вечером сидели, и мы так этим занимались. И нужно было одному человеку оказать кое-какую помощь. Там была проблемка. Я поднял, говорю, давай, сделаем так. Взял там, для понтов руками поводил. Вот. Да, человеку стало лучше. Но потом с другим человеком, который... Они, да, вышли двое. Тот, с которым я работал, и тот, который наблюдал. Тот, который наблюдал, но вообще ни во что не верит. Вообще ни во что, вот просто ни во что. Вот сказал, ну вообще, Алексей, ну шарлатан еще тот. Что-то тут там завлек, заболтал. Вот, и ты типа поверил, что ли, вот этому всему. Но суть-то в том, что стало лучше. Суть-то в том, что это помогло. Суть в том, что кое-чего человек избавился от давнишней-давнишней проблемы. Другое дело, послушает ли он этого человека, который ни во что не верит, и опять войдет в свою проблему, то есть летит самолет, вырвался, а теперь опять в штопор, да? Это уже зависит не от меня. Но вот такой советчик попался, что там будет дальше, я не знаю, но суть в том, что вот наболтал, наговорил там, ну, шарлатан-то Алексей, вот. Я же ничего не чувствовал, да, рентген-то же я не чувствовал, излучение рентгеновское, я же не чувствовал, поэтому его нет, да. Ты вот мне приборчик покажи, вот прибор показал, вот на приборе если есть, значит нормально. Вот такие люди часто встречаются. И, честно говоря, мне все равно. Я, ну, есть они, есть. Я рад, что такие люди есть. Потому что эти люди обладают, знаете, вот одним хорошим качеством. Их на мякине не проведешь. Вот у них, ну, не все хорошо. Там на самом деле есть проблемы у человека. Ну, ему объяснять вообще бесполезно. Есть проблемы. Но хотя бы он не лезет в какие-то там МММы, каким-то там не ходит вот этим вот... псевдоучителям каким-то. Вот это радостно. Радостно, что такие люди есть. Они хотя бы с головой вот эту дурость не ныряют. Но у них есть обратная сторона. Они ныряют в дурость другую, в книжную. У таких людей, как правило, огромное количество книг, библиотеки там везде, везде, на каждом шагу библиотеки. Они уже там на книгах спят. Вот. И они все время сверяют все, что происходит, с какими-то книгами. Вот как написано в книге. Они тебе Пушкина наизусть могут вот прям вот что угодно цитировать. И Лермонтова, и всего Толстого они тебе расскажут прям полностью. И вот ты слово скажешь, он тебе цитату из Толстого. Слово сказал, он тебе цитату из Пушкина. Слово сказал, он тебе цитату из Горького. Прям вот ходячие энциклопедии такие. Вот. И когда ты говоришь про какие-то явные вещи, которые вот здесь вот происходят, вот таких людей вопрос, а где это написано? Ты говоришь, зачем это писать? Ну, это же вот очевидно, вот оно происходит. Топор рубит. Вот топор рубит, видишь, я взял топор и срубил, вот ветку срубил, отрубил ветку. А где написано, что так надо рубить? Почему ты именно так рубил? Ты мне покажи, что он именно так должен рубить. Говорит, слушай, я не хочу тратить на это время. Я говорю тебе про то, что... Вернее, не говорю, показываю тебе. Была поставлена цель. И эту цель этим топором достиг. При помощи такого несложного движения. Вот, на тебе ветка. Не, я эту ветку не возьму, потому что не написано, что так ее надо рубить. Понимаете, очень часто эти люди начинают вредить сами себе и общему делу. Это, конечно, смешно выглядит. С одной стороны, они не ввязываются в какие-то глупости, а с другой стороны, глупо себя ведут. Если не написано, значит, этого нет. Ну, я тогда руками так развожу и говорю, ну, живи с этим счастьем. Читай книжки, изучай книжки. Возможно, это твой... путь в жизни, и я нисколько против него не выступаю. Вот такая вот история бывает часто в нашей жизни. Да, бывает, согласна. Я сейчас вспомнила, как я с мамой разговаривала. У меня мама, она все пытается как-то научить меня чему-то еще дополнительно. Но она что-то читает, а я вот, ну, лекции слушаю, на семинар хожу. Откуда ты это взяла? Я говорю, на лекцию услышала. А ты где взяла? Я прочитала статью, я написал кандидат наук. Мам, ну это ни о чем не говорит, как бы вот, а что он еще сделал, кроме этой статьи написал? И тут, значит, происходит зависание. Ну как же, он же такой умный, а я вот не верю. Согласна с тобой. А двигаемся дальше. Елена спрашивает, у Пучко Людмилы Григорьевны в многомерной медицине есть система самодиагностики и самоисцеления, где для защиты делают амулеты, подбирая для них маятником фигуры из таблиц. Алексей, как вы считаете, будет защитой такой амулет? Как вы относитесь к работе с маятником? Если амулет правильно сделан, защита будет. В любом случае. Неважно, по какой методике это сделано, главное, что он правильно... сделан, правильно заряжен и так далее и тому подобное. Поэтому, если правильно амулет сделан, защита будет. Это первое. Второе. Человек в защите нуждается, об этом тоже неоднократно я рассказывал и на примерах показывал, когда он находится в состоянии маленького ребенка. Маленькому ребенку всегда нужна защита чья-то. Материнская, отцовская, какая-то еще защита. Какой-то знак, символ, амулет, заговор, ну что угодно. Вот. Здесь дополняется не то, что сама сила даже заговора, а дополняется то, что он есть, сам присутствует, и уверенность в том, что это защитит. Очень часто наша уверенность защищает нас. И достаточно, и тоже проводил эксперименты, плацебо, да, такое понятие в медицине есть. На тебе таблетку, она спасет тебя от вот всего-то. На самом деле там это просто, ну вообще непонятно, что такое. Вот там смолу с дерева там сорвал, там, или почку какую-то, на тебе, пожуй, проглоти ее. Либо взял там кальций, да, на, съешь. Вот, человек верит, что это спасает его, в нем восстанавливается вот эта жизненная сила, жизненная энергия, что я сейчас буду здоровым, все включается, установка. И происходит восстановление на ровном месте. Об этом, кстати, говорит новая германская медицина. Вот эти вот подмеченные многие моменты правильно. Вот поэтому какой-то амулет, какая-то бумажка, какое-то тело заговоренное, наговоренное и подаренное с большим пафосом, либо сделанное с уверенностью, оно спасает очень часто жизни. Восстанавливает человека стремление жить и уверенность в себе. Поэтому амулеты работают. Но чем выше сам человек по своему уровню развития, тем эти амулеты менее нужны. Он теперь не возлагает ответственность на какой-то предмет, на какого-то учителя. Он возлагает ответственность на себя. А если человек – это божественное проявление, исполнитель божественной воли, исполнитель своего жизненного предназначения – с учетом того, что он сам аватар своего же Бога, то есть сам себя, своего высшего Я, как бы это кому не нравилось, то вот на случай тогда в его задачах взять ответственность за те мысли, помыслы и дела, которые происходят в его жизни. И поэтому он сам становится амулетом. Вот такое вот интересное есть явление. Поэтому есть оно? Есть. Помогает? Да, помогает. Какая школа в данном случае меня не интересует, но суть в том, что это есть. И если человеку это надо, так, пожалуйста, пользуйтесь. Я нисколько не против. Теперь по работе с маятником. Маятник всего лишь навсего – это дополнение удлинения руки. И не более того. Маятником могут быть ключи от машины. Маятником может быть цепочка, которая у тебя висит на шее с каким-нибудь там крестиком, знаком солярным или чем-то еще. Неважно. Маятником может быть лист бумаги в твоей руке. Маятником может быть тростинка в твоей руке. Что угодно. Маятник – это всего лишь навсего продолжение тебя самого. Как-то много лет назад я с одной группой работал, и вот они тоже подняли этот вопрос. А вот маятник, вот я маятником работаю. Вот я говорю, а при чем здесь маятник? Ты работаешь. Маятник – это все лишь навсего, опять же, продление тебя. Нет, нет, у меня правильный маятник заговоренный. Я говорю, хорошо. На следующее занятие я приношу такую из деревяшек, сделанную висельцу такую, висельца, да, буковка Г. Вот, которая на подставке стоит. Ну, подставка, палочка вверх, палочка и поперечина. И вот говорю, давай свой маятник. Хорошо, дает маятник. Мы вешаем вот на эту палочку верхнюю. Теперь говорю, не трогаем руками, раз это инструмент, который сам работает, не трогаем руками, кладем, ну, например, мы хотим понять, пригодно вот это вот там хлеб у нас был, пригоден он, либо не пригоден, отломаю кусочек хлеба, отломил, клади под этот маятник, хорошо, положил. Ну, задавай вопросы, привычные вопросы. Полезен ли этот хлеб тебе? Если маятник начнет двигаться вот так вот, значит полезен, если так, значит не полезен. Как вы думаете, что сказал маятник? Как ты думаешь? Маятник вообще, он как он висел, так и висел. Не дунешь на него, не двинется. Пальчиком не тронешь, он будет так и висеть. Я говорю, ну и? Маятник-то крутой, заговоренный. Но что-то не хватает, правда? Давайте, может, хлеб неправильный? Давайте с другим. Напишите какой-то там вопрос этому маятнику. Да, ну, в бумажке напиши, ты же у нас волшебник там. Давай, клади, положи. Правильный вопрос? Неправильный? Да, нет. Опять же, да, нет. Ну, поехали. Маятник молчит. Что-то ничего не отвечает. Я говорю, и? И тут с человеком происходит истерика. Он понимает, что что-то не то происходит. Объяснить не может. Я говорю, а теперь вот ты так это расслабься и послушай еще раз меня. Маятник продления тебя. Ты отвечаешь на вопросы. Он всего лишь навсего усиливает те колебания, которые есть в твоей руке. И не более того. Как видишь, сам маятник без твоей руки не действует. А теперь представь, что ты переходишь на следующий уровень, тебе маятник больше не нужен. Ты чувствуешь эти потоки, да или нет. Ты чувствуешь энергетические посылы, пробои и так далее, ведя только рукой. То есть ты усиливаешь себя, ты избавляешься от ненужных тебе предметов. А ты рукой уже диагностируешь. То есть ты в свое поле развиваешь, сталкиваешься с другим и чувствуешь, здесь пробои, здесь да, здесь нет и так далее. Следующий уровень, ты руками вообще не двигаешься. Ты сидишь, как сидел, и все нормально, и диагностируешь человека. А четвертый уровень, ты выходишь на божественное, туда, наверх, и ты взаимодействуешь непосредственно с тем, кем, чьим аватаром ты являешься. Без каких-либо вот этих полей, без энергии, без всего. Ты получаешь непосредственно информацию, там обмениваешься. И потом это приходит к тебе. Я там поговорил, а это приходит к тебе. Какой из этих уровней лучше? Работа с майком, работа с рукой, работа с полем без руки, либо работа на высшем уровне. Вот и все. Там вообще было что-то, нечто. Человек просто вот бился в истерике. Как? А чё? А почему? А как такое возможно? Да вот так вот. Так что все это работает. Вопрос, для чего, вопрос, когда и кто с этим работает. Вот это очень важно. Чем ниже базовый уровень человека, ну, на базовом уровне, тем нужны больше ему учителя, наставники, тем больше нужны какие-то яркие слова и что-то еще. И естественно, что наставник, который может взять любой прутик при тебе, сказать ему доброе какое-то слово, тебе удать, сказать, теперь это твой амулет, защита от всего, тем больше это будет действовать. Но работает? Да, работает. Маятник работает? Да, работает. Все, ответ такой. Ну что, есть еще несколько вопросов от Натальи. В личные сообщения она отправляла, она была на семинаре 23 августа. И вот есть несколько вопросов. Давай их, наверное, по очереди буду задавать, потому что они очень разные. Зависит метод снятия чужого влияния от механизма или способа его создания? Конечно, зависит. Если вы встречаете какое-то препятствие, сделанное из дерева, у вас будет один способ взаимодействия с этим препятствием. Если с камня – другой. Если это водная преграда – третий. Если это встречный ветер – четвертый. Механизм создания здесь будет присутствовать изначально, чем он создается. Поэтому если вы понимаете, что сильный поток ветра создается некой турбиной, то в этом случае вы не будете бороться с этим ветром. Вы найдете способ отключения этой турбины. Вот примерно то же самое. То есть, чем создается этот поток? А если вы хотите еще дальше пойти, вы найдете того мерзавца, который турбину поставил, ну или там не мерзавца, а того человека, который турбину поставил, я же не знаю, для чего он поставил. Может, для хорошей цели, чтобы не сувался какой-то не тот. И поговорите с ним. А потом еще задумайтесь, а этот человек кого представляет? Какие у него цели? Кто их накидал-то? Ну и на другом уровне поговорите. Видите, уровни, да? Борьба с ветром, борьба с камнем, борьба с деревом. Устранение причины, почему это дерево здесь, почему это камень здесь, почему это ветер, почему это вода. Устранение причины, исходя из понимания, кто это сделал, с ним поговорить. И понять, может, это нужно на самом деле. И уточнить вообще, а для чего этот человек здесь? Какие его цели и задачи? Такой будет ответ. Благодарю. Тот, что создан вами, надо оценивать с уровня, на котором вы находитесь. Если это базовый уровень ребенка, то это будет шизотерический продукт. Ребенок что-то придумал, играет в игру, которая им создана, но при этом каких-то целей жизни достичь не сможет. Часто вы встречаете детей, которые играют в какую-то игру, которую они сами создали? Ну, ответ простой – часто. Теперь вопрос. Вот они играют в магазин. Один продавец, другой покупатель. Этот подошел, говорит, там столько-то грамм масла. Этому там якобы отрезал, какие-то якобы деньги получил, тот ушел. Теперь простой вопрос. А что изменилось в этом мире? Что у того, кто ушел якобы с этим маслом, масло появилось? Да нет, конечно. Дальше. Какая-то игра, организованная кем-то, но которая включена в какое-то дело. То есть развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Итак, друзья, идем красить заборы. Сейчас все мы такие там мастера, мы эти заборы не просто делаем, а для того, чтобы какое-то шоу устроить. Вот вам краски, и теперь наша задача подготовить белый фон. Вот вам белая краска, мы готовим вот сейчас шоу. И все там эту краской быстро, они шоу хотят, да? Красят заборы. Ну, конечно, друг друга тоже измажут, половину краски прольют, но это игра. Но они хоть что-то уже делают. А теперь дальше мы приглашаем тех артистов, которые это шоу устраивают, ради которого они заборы красили. Ну и говорим, а теперь, друзья, надо вот поддержать вот это, сделать вот так, чтобы артисты уже здесь выступили. Чем это отличается от игры в магазин, который дети сами организовали? Тем, что есть какой-то итог. А если мы дальше переводим не какое-то шоу, а что-то сделать, то тогда мы наслаждаемся результатами нашего общего труда, который происходил в игровой форме. И у каждого на столе есть и плошка, и картошка, и масло, и так далее, и тому подобное. Все было весело, все было в игре, никто никого не обидел, и все довольны, все наслаждаются. И вот тут-то происходит осознание, а что, так можно было, да? А если мы так сделали, то это, и еще после этого наслаждаемся застольем вот таким, нам всем вкусно. Так чего, тогда мы это, значит, поняли теперь, как делать? Теперь уже и без игры мы это начнем делать. Поэтому игра игре рознь, развлекая, увлекай, тоже разнятся между собой. Но суть в том, что вот, ну, это факт нашей жизни. Продукты производства собственного ума от внешнего, они будут, соответственно, тоже разные, да, как и ответ на первый вопрос. Ну, конечно, будут отличаться. Результат какой? Если да. Это шизотерическое представление о мире, то в этом случае, кроме шизотерического какого-то явления, ничего не произойдет. Если это не шизотерическое, а если это практика какая-то, которая в жизни есть, а ты включаешься в эту игру, тогда это уже не шизотерика, это эзотерика. Чем отличается, напоминаю, шизотерика рождается в голове, и кроме болезней головы и болезней потом дальше физического тела и каких-то проблем в жизни, не приводит ни к чему хорошему, другого ничего не будет. А эзотерическое – это то, что проявляется в твоей жизни по твоей готовности, и то, что ты можешь применить в жизни. Вот и все. Вот в чем отличие. Дополнение. Человек, когда не понимает, чью программу встраиваемую извне, и это внутренняя его программа, которая ему необходима, нужно задаваться вопросом, а что он принесет мне эта программа, для чего она мне, иду ли я с этой программой именно к цели своей жизни, что хорошего, чему я научусь, что я для себя из этой программы убираю. То есть мне только веселье или это развитие, или это какое-то дело. То есть нужно, чтобы было одновременно и тебе, чтобы это приносило пользу, и не только физического тела, но и пользу еще развития твоего сознания. Вот с этой точки зрения. А если программа извне не твоя, но она, например, тебе помогает раскрыть какие-то знания, понимания еще для того, чтобы улучшить свое сознание, свое понимание, свое я, свое тело, тогда тоже нужно смотреть. А если та программа, она вредоносная, то есть она принесет тебе пользу в конце концов. Сейчас вот ты не на радости даже, а на каком-то удовольствии, потому что это то, что приносит временное какое-то применение, то это уже совсем другое, это уже чужая программа. Конечно, нужно расслабляться, но можно расслабляться и другим способом, те, которые тебе не навредят. Такое небольшое дополнение. Благодарю, Вера. И еще два вопроса от Натальи Алексеевны. Надо ли искать источник послания и возвращать обратно? Если надо, то как? Источник послания чего? Энергетическое воздействие. Ну, вообще, об этом мы говорили на семинаре на самом. Все зависит от того, да и до этого тоже, когда у нас была встреча в клубе. Все зависит от того, какую ставите цель. Если ваша цель – отомстить, то тогда, конечно, надо возвращать. Но надо понимать, мщение продолжит войну, либо это будет остановка. военных действий. Вот, это раз. Второе, вы вообще рождены, чтобы быть судьей и палачом, и судьей, и прокурором, и палачом, да, и сразу так должны действовать, что там, в репу с разбегу, сразу бить и все. Если да, то тогда ага, тогда это ваши действия, тогда нужно. Если же вы хотите прекратить войну, то в этом случае возвращать не надо. Ну вот, сейчас расскажу такую побасенку. Как-то внучок приехал к дедушке, переночевал, утром выходит на крыльцо, а на крыльце стоит ведро полное дерьма. «Деда, деда, смотри, смотри, кто это?» Он говорит: «Да я знаю, это сосед сделал». «О, давай, у нас двое, давай мы два ведра ему поставим». «Не, — говорит, — мы сейчас сделаем по-другому». Но они пошли на компостную кучу, дело вылили. Говорит: «Теперь мы помоем это ведро». Помыли это ведро. И потом пошли в сад, набрали яблок, которые уже созрели и стали падать. Набрали полное ведро яблок. Ну, и дедушка говорит: «Отнеси, поставь вот туда вот, к соседу, это ведро с яблоками». Ну, ребенок отнес и уточняет: «Дедуль, а ты там не трехнулся головой-то случайно, нет? Все нормально? Тебе полное ведро дерьма вообще поставили, а ты яблоки человеку вернул». Он говорит: «Ну, внучок, видишь, какая ситуация. Во-первых, для кого дерьмо, для кого еда? На компостной куче прекрасно, червячки будут довольны, у нас хороший компост будет. А во-вторых, каждый дает в этот мир то, что у него с избытком. Вот у соседа избыток вот это, а у нас вот это. Поэтому кто-то улучшает мир, а кто-то не улучшает. Давай будем улучшать мир». Ну, такая побасенька, которая о многом рассказывает, и думаю, что понимание должно здесь быть у человека. Чем вы занимаетесь? Вы хотите продолжать плеваться? Ну, тогда самый верный способ — отхлебнуть, полный рот дерьма набрать и в соседа плюнуть. Ну, так точнее будет. Не промахнетесь. Да. Если что-то делаешь, сначала спроси, а зачем? Так, и последний вопрос. Как быть в случаях, когда человек действует неосознанно, являясь проводником третьих сил или эгрегоров? Неосознанно действует. Ну что ж, он всего лишь навсего исполнитель. Какая-то закладка в книге, на которой записаны какие-то коды, какая-то страница, какая-то строчка, начало абзаца, фраза, с которой надо начинать читать. И не более того, ну что, на закладку будете внимание обращать, что ли? Если собака на вас лает, вы же не становитесь на четвереньки и начинаете лаять в ответ на собаку. Вы находите способ, чтобы собака перестала на вас лаять. Я приведу простой пример. Несколько лет назад в нашей деревне прибился рыжий пес. Выяснилось потом, что это сын Чубайса, ну не того Чубайса, который разворовывал, а просто звали его Чубайс, потому что он рыжий, который жил там на одной из, ну, ферма, не ферма, в общем, жил там где-то не так далеко. И у него постоянно каждый год рождались такие чубайсики, похожие. И вот такой чубайсик прибежал, прям прекрасный пес, красавец, вот рыжий с белым, прям порода такая в нем, вот видно, вот это классное. Но кто-то его обидел из мужиков, кто-то, видимо, там по ребрам ему настучал. И поэтому к женщинам он подходит, а на мужчин всех лает, прям кидается, прям очень сильно-сильно кидается, прям лает. И когда первый раз он меня увидел, он прям так со стервенением на меня лаял. Ну, я собак не боюсь, вот поэтому я к нему подошел, говорю: «Ну, что ты лаешь-то?» А он лает, продолжает, прям у него так это, клыки, и все, прям кинуться хочет. Ну, не любит он мужиков. Вот, я потом стал смотреть, а кому он, на кого он обращает внимание, на кого он так это меньше реагирует. Увидел, он к женщинам совершенно спокойно подходит. Я выбрал момент, подошел к женщинам, которые стояли, и Чубайс там рядом с ними стоял. Он полаял на меня из-за спин женщин, а я с ними стою, нормально разговариваю, как будто его не замечаю. Ну, полаял, перестал лаять, подошел так поближе, так, пытается понюхать. А я специально с собой взял вкусняшку и так раз и протянул ему. Он понюхал, понюхал, понюхал и так аккуратно взял из руки. Все, он перестал на меня лаять. Ну, потом дальше я иду по улице, он гуляет. И он так это, ну, пофыркивает так, но уже не лает. Я опять вкусняшку достаю, уже ему даю. Он подходит, берет, а я в этот момент начинаю гладить. Он уже не отбегает. И через несколько, какое-то время, буквально через неделю, мы с ним уже ходили, играли, он прыгал на меня, и я валял в снегу, ну и так далее. Ну, он такой очень интересный зверек. И сосед его решил усыновить. Он взял, как раз у него была овчарка, она погибла. Вот, и он прям сделал там, улучшил вольер ему, и вот он теперь живет с соседом. Но всегда, когда я выхожу, и этот чубайсик гуляет, он прямо вот бежит ко мне, там и вторая собака, они две бегут ко мне, мы с ними там играем и так далее. А другие мужчины проходят, он кидается на них. Был такой случай, я сижу, занимаюсь и слышу, прям такую лаю, прям усиленно лаю, чувствую, прям сейчас вот что-то там произойдет. Я выбегаю из дома, смотрю, этот чубайсик кидается на другого соседа, который не так часто приезжает в деревню, у которого несколько детей. И он шел с мотокосой что-то там к соседу. И он на него кидается, прям вот готов разорвать, вокруг кругами уже бегает, прям вот ищет место, а он с маленьким ребенком. Я подошел этого, значит, рыжего взял за ошейник, оттащил. Говорю, проходи. Вот. И он на меня нисколько не дернулся, ничего. Взял между ног, поставил так и держу за ошейник. Ну, тут пытается вырваться, а вырваться не может, а меня он не кусает. Вот такие интересные моменты. Так что здесь все зависит от того, какой у вас настрой, как вы что делаете. И если на вас лает собака, то в этом случае... Не обязательно не кидаться палкой. Вы можете на свою сторону перетащить эту собаку. Вы можете стать с ней другом, и она уже не будет исполнять команды хозяина на вас кидаться. И разобраться, аккуратненько разобраться с хозяином. Ты зачем собаку-то на меня натравил? Что я тебе плохого сделал? Давай поговорим. Может, мы что-то не поняли? Если словами хозяин не понимает, ну, поговорить на другом уровне. Да мало ли способов. Взаимодействие хороших и добрых людей. Можно и ведро яблок поставить соседу. А, так, и последний вопрос на данный момент. Может быть, кто-то еще что-то напишет. Павел спрашивает, как понять, кому лучше и полезнее быть на семинаре, в следующем семинаре, мужу или мужу, жене или обоим? Ну и вопрос, можно ли изучить предыдущий семинар в записи, потому что не было технической возможности присутствовать 23 августа. Вопрос, конечно, интересный, как говорили наши комики в советские времена. Однако, я написал, что на семинаре могут быть только те люди, ну, может быть, за малым исключением, которые были на предыдущей встрече. Это первое. Ну и мало исключений, если человек на самом деле готов, если он этим всем обладает и это все знает. Это надо выяснять при собеседовании. Это не потому, что я вредный такой, как это, помните, в «Тройце Простоквашино». Почему я такой-то? А потому что у меня велосипеда не было, да, вот из-за себя. Не потому, что у меня велосипеда нет, а потому что навредить нельзя человеку. Ну и так мозги плавились у многих, кто сидел на семинаре. И так там кипело что-то внутри, да? Было такое дело. Да, и там вышибало. Так эти люди, у которых уже прокипело, они придут на новую часть, где будет продление, продолжение, движение дальше и выдача уже эзотерических знаний. То, что я рассказывал, это были еще не совсем эзотерические знания. Ну да, там где-то эзотериками это касались. А здесь уже будут глубокие, глубинные эзотерические знания. Еще раз, о которых... Огромное количество людей даже не подозревает, что это есть, и что эти пласты существуют. И тут приходит неподготовленный человек. Что с ним дальше произойдет? Ну, плющить его начнет. Ну что, мне хочется на дурку, что ли, начать работать? Я этого не хочу. Поэтому я считаю, что не надо быть людям неподготовленным на семинаре. Теперь вопрос, кому, мужчине или женщине? Да обоим надо быть, если, конечно, вы были на семинаре. Обоим. Потому что если кто-то это понимает, а кто-то не в зуб ногой, то потом могут начаться проблемы у обоих. И у того, который уже в зуб ногой, который не в зуб ногой, потому что зубы повлетают у обоих. Не тот раз. Поэтому здесь надо быть, все-таки есть такая возможность, есть обоим. Теперь по поводу записи. Дело в том, что запись производилась только теоретической части. О чем я, в принципе, всегда и говорю. Невозможно практики передать по телевизору. Невозможно. Если практики были записаны, но вы не присутствовали, то вы ничего не поймете. Вот такая история. Угу. Поэтому то, что вы посмотрели бы, как там люди занимаются друг с другом, как они работают с полями, как они что-то ощущают, это вообще ничего бы вам не дало. Теория, да, без проблем. Теория выложена, можете ее посмотреть, в клубе она присутствует. Но это теория. Практики-то у вас не было. Так что, что вы собираетесь без практики дальше практиковать, под большим вопросом. Вот. Поэтому не знаю, стоит ли вам неподготовленному идти. Может быть, следует еще провести один семинар, где или те, кто еще что-то не уловил, либо те, кто не были, что-то, например, взяли бы. Вот это был бы более правильный подход к жизни. Но вот так вот во вторую часть входить без знания первой части, наверное, смысла нет. Это как из первого класса, сразу минуя второй, третий, четвертый, сразу в десятый, да, там? Угу. Какой смысл? Так что такая история. А, записанные вопросы, пришедшие раньше, закончились. А, Вера, ты хочешь что-то добавить? У тебя рука поднята. Да, я хочу еще добавить к тому, что если, например, почему это не будет действовать? А, все внимание и взаимодействие на семинаре на этом было направлено именно на тех людей и внутрь того поля, которые люди там находились. То есть на их чувствование себя и других. Если... И поэтому на внешнюю структуру, которая хочет посмотреть записи, никакого, даже вот если он обладал, конечно, какими-то чувствованиями, должно обладание этим чувством быть очень большим. И в таком случае, ну, то есть он не почувствует даже вот эту практику. А если вот которые онлайн проводят практики, человек, который ведущий их проводит, он именно направляет и впускает взаимодействие людей именно в свою практику, он их охватывает вот этим своим полем. То есть он туда, именно на этих людей, свое вот внимание, взгляд и так далее, именно туда направляет. Поэтому, ну, бесполезно, мне кажется, тем более вот и не в начале тоже практики были, и потом практики, которые не снимались, смотреть этот семинар в этом же случае. То есть нет, когда нет прямого взаимодействия с аудиторией, которая онлайн, смысла нет. Ну, все, дополнение. Здесь надо еще отметить следующее, что когда я занимаюсь группой, я беру ответственность за психическое состояние этой группы и за энергетическое состояние этой группы. И поэтому я создаю свое поле защитное. Понимаете? А если вы начинаете это делать сами, не умея создавать защитного поля, то в этом случае каких чертей вы на себя можете нахватать? Ну, задумайтесь об этом. Так что это не то, чтобы, опять же, из-за вредности, а из-за вашей же безопасности. Я могу такое поле создать, и на нашем уроке, вот так, ну, в мастер-классе, в семинаре, встрече, вы находитесь в безопасности. И потом, научившись чему-то, вы, и понимая технику безопасности, понимая, как это все действует, уже дома начинаете практиковать. Это безопасно для вас. А когда вы ничего это не делали, но при этом сразу втягиваетесь во что-то, не умея создать защитное поле, то тогда что с вами может происходить? Вот в чем вопрос. Это очень опасно. Дело серьезное. Благодарю, Алексей. Ну что ж, я думаю, что если вопросов больше нет, то можно завершать нашу встречу. От себя могу сказать, что вопросы были интересные, ответы развернутые. Благодарю всех участников семинара и сегодняшней встречи. Благодарю всем, кто участвует в жизни Народного славянского радио, кто понимает, что это не собравшиеся блогеры, это те люди, которые несут нечто большее, нежели чем какие-то мыслительные изощрения какого-то отдельно взятого человека. Народное славянское радио, в первую очередь, это открытая площадка для того, чтобы каждый, у кого есть какие-то правильные мысли на то, как надо жить в дальнейшем, основываясь на нашей культуре, не на лаптях, как некоторые дурачки это говорят, вот что-то, Алексей, нас опять в каменный век тащишь, там какие-то лапти и так далее. Говорю, ну, у вас такое извращенное представление. Ну, что поделаешь? Ну, вы видите только лапти. А я вижу уклады жизни, которые хорошо вписываются в наш век, где вместо лаптей вы можете носить кроссовки Adidas, вместо какого-то малахая можете носить какой-то хороший плащ, пиджак, рубаху из какого-то другого сырья сделан, из какого-то другого материала. Это оболочка. Это инструменты. Главное, как вы применяете это все. И вот это вот, как вы применяете, выходит из укладов жизни наших предков. И доказательство того, что эти жизненные уклады были правильные, то, что мы еще с вами живы, это раз, и то, что огромнейшие территории находятся под нами, два. А мы, как дебилы, территории сейчас начинаем разбазаривать, потому что мы вышли из состояния жизни укладов наших предков и забыли про свою культуру родовую. Вот почему у нас все рушится. И образование, и медицина, и капитализм, и война, как следствие капитализма. И так далее и тому подобное. Поэтому Народное славянское радио – это открытая площадка для того, чтобы изучать свои родовые уклады, свою культуру и понимать, как это все в жизни применять. Для того, чтобы мы вместе объединились и жили достойно через дела свои праведные, как жили наши предки, которым мы гордимся. Они как раз вот так и жили, делами доказывали. Они трендили, как мы сейчас. А давайте мы поговорим про совесть, а давайте мы поговорим про то, кто такой человек. Да вот мне абсолютно все равно, что вы там про совесть будете говорить. Мне важно, живете вы по совести или нет. Мне не важно, как вы себя считаете человеком, либо не считаете. Мне важно, что вы поступаете как человек. Вот эти все разговоры меня уже достали. Я не хочу больше в них, в этих разговорах, вариться. А какое сейчас слово более важное? Лад? Род или что-то еще. Да плевать мне, какое слово важное. Делами надо доказывать важность и свою, и своих родов, и жизни. Делами. А это балабольство ни о чем. Трендеж не по делу. Поэтому не втягивать. Вот меня лично не втягивайте. Вот Народное славянское радио, обратите внимание, перестало приглашать тех, которые трендят, как шизотерики. Одно и то же трендят. Солнце – это солнце. Луна – это луна. Веселее надо говорить бодрее, а бодрее говорить веселее, да? Мы за все хорошее, против всего плохого. Нет, мы против всего плохого, все хорошее. Вот этот вот трендеж задолбал. И поэтому на Народном славянском радио все больше и больше появляются практики. Практики действий, практики жизни, практики воспитания, образования, основы на культуре. Вот все, кто это понимает, я благодарю за поддержку. Пускай нас будет немного, но качество другое. Качество другое. Иногда не количество, а качество определяет. Побеждает не стадо баранов. Понимаете? Побеждает что-то другое. Пускай львов будет там, тигров будет поменьше. Но зато победят этих баранов. Вот о чем речь. Поэтому кто поддержит Народное славянское радио, тем низкий поклон. Вы молодцы. Так держать. Вместе мы сила. На сим всех благодарю за участие. Вместе давайте будем созидать, творить, чтобы у нас был мир, здоровье, любовь, радость, счастье и достаток. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.